Чего? А, здравствуйте, Катя, можно услышать? Да ебать, тебе некому! Да мне звониться, а у меня не получается никак. Только где унимаешься, я тебе еще спрашиваю. Тебе надо она, значит, ищи, иди звони ее. А я куда сейчас? И иди нахуй ищи. А где ее найти-то? Ну где, в тиде на дне, как я тебе всегда говорил. А, я же не знаю. А где ты сюда это звонишь? Что ты сюда забыл звонить? Почему забыл? Ты что ты звонишь сюда? Что ты звонишь? Хочу слышать. Мне? Хочу ты корень. Хочу Катю услышать. Как бы мне разрешили. Так я тебе сколько раз. Я-то я за 3 года говорю, как ты звонишь. Что Катю тут больше ты не увидишь. Да мне надо ее увидеть. Я понял это слово. Вы поймите. Что Катю здесь больше ты не увидишь. Вы поймите, мне надо ее видеть. Не просто так бы с ней поговорить. Что ты заебаешься, поймите. Надо тебе, Катю. Иди да ищи. Мне просто поговорить. Мне видеть ее не надо. Мне надо просто по телефону с ней так поговорить. Я говорю, да мне нахуй она сразу. Мне хоть просто, хоть как. Иди, если у меня телефон есть, иди дозвони ей. Так я позвоню на этот номер. Какой угодно есть. Вот скажите, я позвоню на этот номер, да? Вот, а почему? Ты что? А где она? Что ты хочешь? Ты за 3 года, сука, звонит сюда. Почему ты блядь? Хорош, я не хочу разговаривать с таким. Ты хуёшь, что ли? Я дерьмом, как ты. Я первый раз сегодня позвонил, я первый раз звонил. Да что надо? Добрый что вечер. Надо, я спрашиваю. Что надо, я тебя спрашиваю. А могу ли я Катю слышать? Что можешь ты? Я же тебе ответил. Что тебе еще, Витька? Перестань сюда звонить. Какой Витька? Хуитка! Что я по голосу не слышу? Я... Первый раз звонил, до второго раз. Ты когда перестанешь, дыру мается. Позвольте мне, пожалуйста, Катю, мне надо Витю. Я тебе еще раз говорю. Витя, бросьте сюда звонить. Да какой Витя, мне кажется. Да пошел ты нахуй. Ты знаешь, что такое слово? Пошел нахуй, не видал? Вот иди нахуй. И нехуй тут хахакать. Я так же смогу хахакать, как и ты. А? Номер телефона скажи. Алло. Номер телефона скажи. Чей? Ну свой, откуда ты звонишь? Я сейчас милицию вызову. Ну так, пожалуйста, зачем? Чтоб ты настоебенил уже. Так вы Катю позовите мне, пожалуйста. Так я тебе говорю номер телефона. Зачем номер телефона? Катю дайте. Катя знает мой номер телефона. Ну как она знает, если она говорит, я не помню уже. Ну-ка позовите мне ее. Откуда тебе? С под дивана ее позвать? Да какая мне разница? Ну так охуй, что ты тогда доебался. Позвони в баню лучше. Он лучше знает. Какая баня? Дайте мне Катю. Ну какая в пизде баня? Дайте, дайте. Что тебе дать? Катю. Катю, хуячу тебе. Мой червончик дать. Че дать? О, видишь, блядь, ослышался. Не понял ничего. Телефон свой номер скажи. Зачем? Болван. Сам ты болван, дай Катю. Я говорю, дай телефон номер. Катю дай. Болван. Бабка твоя болван. Он мамке и бабушке сказал, что я уже заебал его. Кого? Где они? Далеко от тебя. Давай, сейчас Катю, им позвоню. Катю быстро, говорю, давай. Я говорю, сейчас позвоню, быстро, бабушку и мамушку. Давай, бабушка, мамушка. Давай, позвоню. Давай. Давай, давай, вот где? Вот тебе давай, что давал, тот хуем подавился. Ну что, ты подавился, что ли? Ну ты ж подавился. Нет. А то ты все Катю да Катю. Меткаешь. Давай мне Катю запарим. За лупу тебе конскую. Пошел нахуй, не видал? Нет. Так вот мимо посмотри и пробежит он тогда. Что надо? Здрасте, Катю, можно? Ты что, дурак, блядь, что ли? А где она? Пизде на дне, ебучий корень. Позови Катю, пожалуйста. Ты откуда такой идиотик? Назови свой номер квартиры или телефона номер. Что ты не называешь никогда? Номер 57-0076. Позвоните мне, если хотите. 57-0076. Сейчас позвоню. Зачем? Перепроверю. Зачем? Перепроверю. Алло. Если ты не врешь. Да. Вы там Васю спросите. Да я. 57-00-00-76. 76. Если... Я тебе 3 часа ночи, если точно это. Если ну, Катя, а Катя, если подойдет... Да при чем Катя? Катя, она больше тут нихуя никогда не появится. Как тебе объяснять? Нет, ну когда в смысле... Я тебе еще раз сказал. Она больше никогда тут не появится. Что тебе еще надо? Ну если вдруг появится, пусть позвонит. Я не вдруг. А просто говоришь, она больше никогда и никогда не появится тут. А где она? Я себе давал телефон, чего ж ты не позвонил ей? Так это не ее телефон. 63-04-04. А чей это телефон? Не знаю. Ну так ты позвони, а потом узнаешь, чей это телефон, где Катерина? Как ты мне звонишь? И... Катю позови из-под дивана, вытащи ее. Да. Здравствуйте, можно Катю услышать? Ты ебаный ты потап, ты сколько будешь доебывать? А где она? Посрать не даю, пизде на дне! А позовите ее оттуда. Ну что тебе, ебин потап, надо? Мне Катю, пожалуйста. Ну что тебе надо, ебучий ты корень? Мне Катю позовите, тебе, пожалуйста. Катя, иди да ищи ее нахуй бы она срывать. Я же сказал, ее тут сроду никогда не будет. Сколько, как еще? На ком тебе рассказывать языке? На любом, ну... На японском? А? Хуйна! Ну что тебе и шаг надо еще? А можно Веронику услышать? Чего тебе надо еще? Какую пизде Веронику? А где она? Иди тут, где? Пизде! Иди да ищи! Веронику, ее, пожалуйста. Катю и тому подобие. Да мне долго искать, позовите ее. Иди тут никогда не будет. Ты че? Не успокоишься никак, Ишак. А Вероника не пришла еще? Алло, пизде! Я же тебе сказал, иди да ищи. Она не пришла еще? Тебе надо или мне? Тебе надо, я спрашиваю, или мне? Так в твоих интересах помогать. Тебе, иди ищи. А она не пришла еще? Да она никогда не придет сюда, сказано тебе. А почему она не пришла, не хочет? Да потому что я повыгонял их нахуй. Алло. Скажите, за что вы Катю выгнали? Я жду звонка, и не мешайте нахуй бы ты сраться. Тебе как еще объяснять, на каком языке? Я а за что их выгнали, скажите? Чтоб ты сюда и не звонил никогда, ты понял меня? Да ты скажи, зачем вы их выгнали? Парашу, сядь и сиди там. А зачем вы Катю выгнали, а? Все, понятно. А где Катя-то, скажите? Ну вот, так вот я говорю, иди, сядь на парашу и думай о Кате, о Веронике, о тому подобии. Так, а ты... Вот так вот, иди на парашу. Зачем ты их выгнал-то?